Глава третья. «Но правительство самым категорическим образом это опровергло», — сказал сеньор Фунес. «Не верь категорическим категориям, папа», — сказала Клара. «Ах, оставь свои неологизмы!» Хуан так присвистнул, что напугал Бебе Фунеса. «Гениально! Если только гениальность означает терпение», — вычищавшего мундштук с антиникотиновым фильтром. «Холодная ручонка», — пропел Хуан, подзадоривая Клару, которая сердито смотрела на отца. «Милая девчонка, сходи на кухню, я голоден». «Подожди немножко. Вчера мы видели это своими глазами, и заявление правительства ни гроша не стоит». «Ни гроша», — сказал Бебе, продувая мундштук и рассматривая его на свет. «Оптимистическая фразочка из тех времен, когда еще существовали гроши. А теперь, детка, довольствуйся одними правительственными заявлениями». «Ты ее срезал, старик», — Хуан захлопал в ладоши. «Не совсем понял, что она имеет в виду, но ничего. Все равно ты сказал вещь. А Клара совершенно права, сеньор, тесть. Вчера мы это видели своими глазами, и никому не удастся опровергнуть тот факт, что настоящий момент характеризуется массой диковинных предзнаменований». «И еще более диковинно, что многие из них сбываются». Клара улыбнулась. «Может быть, у нас завелась чертовщина?» — сказала она. «Жиль и Доминик». «Доминик и Жиль». «Кое-какие признаки», — пробормотал Хуан, разглядывая мундштук Бебе на свет. «Свет заливал стол, искрился в хрустальных бокалах, а по сути ничего». «Некоторые просто ошалели», — сказал сеньор Фунес, всем своим видом давая понять, что лично он не имеет с ошалевшими ничего общего. «Такова психология масс, иррациональный страх, как в отношении комет. Правительство правильно делает, что успокаивает население. Смешно было бы поддаваться таким глупостям. Помните, как с этим полио... как его?» «Полиомиелитом», — сказал Бебе очень серьезно. «Он самый, точно так», — сказал сеньор Фунес, совершенно убежденный в собственной правоте. «Зачем сеять беспорядок, когда не ясно, что на самом деле происходит?» «Итак, положение лучше некуда», — сказал Хуан. «Однако давайте кушать, Клара. Скажи кухарке, чтобы пошевеливалась». «Концерт в 2 часа», — сказал сеньор Фунес. «Так рано? Это дневной концерт». «А, ну что ж, наверное, уже пора обедать, папа. Я скажу Ирме». Но Ирма уже сама вошла с салатом, и все 4 живо уселись за стол и развернули салфетки. У Бебе все пальцы были в никотине. Он недовольно понюхал их и пошел в ванную комнату. Хуан воспользовался случаем, пробормотал извинения и вышел вслед за ним. Бебе не спеша умывался и отфыркивался. Он не просто вымыл руки с мылом, но тер лицо и отдувался. «Че, откуда взялся этот концерт?» «Я ничего не знаю», — сказал Бебе. «Лично я признаю только Пичука или Брунелли, да еще хорошую милонгу. И никакой классики, старик, никакой классики. Меня только один раз водили в театр Колон на оперу. Какая-то пещера и все такое прочее. Так что оставьте меня в покое». «Но что за концерт?» «А я откуда знаю», — сказал Бебе. «Идете-то вы?» Хуан вернулся в столовую. «Просто поразительно придумать такое. Засунуть нас в концерт именно сегодня», — думал он, поедая с огромным аппетитом салат под майонезом. «Конечно, я вчера согласился, но лучше бы поспать сегодня подольше, отдохнуть перед вечером». У Клары под глазами были круги. У рта залегла усталая складка, и говорила она тихим голосом. «Только бы не перепугалась», — думал Хуан, «как в тот раз на первом курсе». «Ну-ка?» «Нет, это было на третьем». «Философия была на третьем курсе. Ее спросили, кто такой Гегель, и она ответила: друг Коперника. Он подавился вином, и вошедший в комнату Бебе стал хлопать его по спине. Хлопал по-настоящему, очень довольный». «Он смеется сам с собой, будто сумасшедший», — сказала Клара, ласково проведя ладонью по его щеке и вытирая сбежавшую слезу. «Позаимствую мысль о Честертона», — пробормотал Хуан, прокашливаясь. «Но скажу тебе, что ни один сумасшедший не смеется сам с собой. Если мы имеем в виду то, что называется смехом, ты меня понимаешь? Только самым высокоорганизованным существам дано право абстрагироваться от собеседника и смеяться самому с собой. Этот смех божественный, ибо он возникает сам с собой и доставляет удовольствие себе. Своеобразная мастурбация гортани. «Вчера вечером было нечто подобное», — пожаловалась Клара капризным тоном. «Назвал меня собачьей блохой, а потом сам 5 минут надрывался от смеха. Бебе, как себя чувствует сеньора из 8-й квартиры?» «Я полагаю, лучше. Папа посылал вчера спросить». «Умирает», — сказал сеньор Фунес. «Это от возраста. Она очень тебя любит, всегда про тебя спрашивает. Вообще, меня все соседи всегда спрашивают о тебе». По скатерти скользнула тень голубя. Ирма принесла жареное мясо и подала Кларе телефонный аппарат. «Титина, откуда ты узнала, что я у папы?» «А, ну, конечно». «Титина — это сарделька необъятных размеров», — сообщил Бебе Хуану. «Школьная подруга — это нечто. Занимается греблей, обожает наркотики». «Так вот оно что», — сказал Хуан. «Вот для чего я пасу твою сестрицу, чтобы подцепить Титину, верно, Клара?» «В раке», — сказала Клара, прикрывая трубку рукой. «Ну, конечно, Титина, когда хочешь, я в восторге». «А, это... Да, вчера было очень странно». «Видишь, и она о том же», — сказал сеньор Фунес. «Представляю. Сейчас половина Буэнос-Айреса звонит другой половине и пугает этой чушью. Говорят, даже будто в порту пароход затонул». «Очень может быть», — сказал Бебе. «Во всех фильмах, где туман, всегда ревет пароход. Клара, чмокни его от моего имени». Но Клара уже повесила трубку и принялась за мясо. «Включи потихоньку радио, Бебе», — сказал сеньор Фунес. «Послушаем, что там сообщают. По-моему, солнце уходит». «На самом деле того, что называется солнцем, и не было», — заявил Хуан, насмешливо поглядывая, как Бебе возится с радиоприемником. «Очень странно. При таком облачном небе такой яркий свет. Заметили? По скатерти скользнула тень. Пролетел голубь. Малую секунду, не больше». «Да, тень была, значит, и солнце было», — сказал сеньор Фунес. «Найди национальное радио, Бебе». «Боится», — подумал Хуан. «Здорово боится, мой сеньор-тесть!» И сразу понял все про концерт. Ему необходимо что-то делать, чтобы уйти от обложившего его со всех сторон. «Со всех сторон! А девушки не куклы для любви!» «Оставь это танго», — сказал сеньор Фунес. «А ты не хочешь, деточка, сыра и сладкого?» «Хочу, папа», — сказала Клара сонно. «Девушки не куклы для любви». «А для чего же они в таком случае?» «Для кукольной любви», — сказал Хуан. «Прелестно. Кто первым угадал величие Делакруа?» «Третий билет», — сказала Клара. «Никто этого не знает, возможно, даже сам Делакруа. Следующий билет — Бодлер». «Очень хорошо. А как называется знаменитая книга Тристана Корбьера?» «Желтая любовь». «А кто плохо отзывался об Эмиле Фаге в эссе, посвященном Бодлеру?» «Миналк», — сказал Хуан и подмигнул. «А что ты думаешь о символизме?» «Ввиду экзаменов о символизме, я думаю, то же самое, что и доктор Ле Фумато. Ты сдашь, но ты чахнешь на глазах», — сказал Хуан. «Дон Карлос, я считаю, ваша дочь сдаст экзамен, если только в добром здравии добредет до конца». «Что ты хочешь сказать?» «Ничего, все в порядке», — сказал Хуан, немного застигнутый врасплох. «Никто не знает, удастся ли благополучно перебраться через Стикс 7-го билета. И потом, простите меня, но идти на концерт перед самым экзаменом...» «Неизвестно», — пробормотала Клара. «Может, даже к лучшему. Бесполезно учить и учить». Зазвонил телефон, стоявший у самой Клариной тарелки. Она дернулась и опрокинула стакан с водой. «Привет». «Да». «Ах, сеньора де Васто! Очень хорошо, сеньора!» Она знаком попросила Бебе сделать потише радио, из которого неслось звучное во весь оркестр аллегро. «Мы все в порядке!» «Ах, какая беда! Ах, уже лучше?» «Ну, конечно, в это время года...» «Нет, а почему?» «Ну вот», — сказал сеньор Фунес, — «еще одна распускает слухи». «Здорово боится», — подумал Хуан почти с завистью. «Ложа в концерте. Нашел способ физически запереть себя в ящик на 3 часа. Ложа — замечательное убежище, улитка несчастная. Старик, я в долгу перед тобой». «За обедом и за ужином вы получите полное удовольствие, если бщилсплент плыли и плыли вперед по глади вот. Ботту Уго дель Кар, Вет безопасности Организации Объединенных Наций, который собрался в... «Жаль», — сказал сеньор Фунес. «Аргентинские новости уже прошли, теперь ждать до следующего выпуска». «Желаю всем поправиться», — закончила Клара, которая говорила по телефону с закрытыми глазами, как, впрочем, и следует разговаривать по телефону. Она повесила трубку и оглядела свою ладонь. «Какая влажность! Ко всему прилипаешь!» Рассинг открыл ему золотые двери, чтобы он взлетел высоко. Уракан дал ему всю ширь неба, чтобы он достиг высот, где парят кондоры. И Усал с совершенным чутьем профессионального игрока целиком отдался игре в новой лиге. И таким мы его видим сегодня, великолепным, прихотливым в своих летучих пробежках, умным и энергичным, готовым в любой момент обуздать любые замыслы буэнос-айресских игроков. «Выключи радио, Бебе», — сказал сеньор Фунес, — «и иди есть салат с майонезом». «Ирма, в 6 спуститесь и купите газеты, даже если я еще не вернусь». «Хорошо, сеньор», — сказала Ирма, — «купить все 3?» «Все 3. Давай тарелку, Клара». «Немножко, папа». «Папа, ложка на 4? «Да, давай тарелку, Хуан. Ты хочешь кого-нибудь пригласить?» «Репортера», — сказал Хуан. «Заметано, пригласим репортера. Смотрите». Но тень на этот раз оказалась такой бледной и мелькнула по скатерти так быстро, что все увидели лишь палец Хуана, смешно тыкавший в ничто. «Хорошо», — сказала Клара осторожно, — «пригласим репортера». «У тебя был другой кандидат?» «Я никого не имела в виду». Она протянула ему телефонный аппарат. Ирма вошла за блюдом из-под салата и положила письмо возле свободной руки Хуана, который засмеялся, услышав заспанный голос репортера. Клара взглянула на конверт, потом на Бебе и снова на конверт. Почерк. Крупный, неровный. Резким движением она вскрыла конверт. «Слушай, старик, оставь свои штучки», — говорил Хуан. «Мы и без того знаем, что газета высасывает твою спинномозговую жидкость, но сколько можно? Когда у тебя будет хотя бы один свободный день?» «Целую ночь вчера шатались, и тебе уже мало?» — говорил репортер простуженным голосом. «Пошли с нами». «Ложа, не баран начхал?» «Не могу». «Ну что ты пристал ко мне со своей ложей? Не похоже на тебя. Зачем вам это?» «Откуда я знаю?» — сказал Хуан. «Экзамен на носу. Неплохо развлечься немного. Так ты идешь?» «Нет». В редакции все как с ума посходили. Чуть не отстранили меня от работы из-за того, что вчера я не звонил им каждый час. Уверяют, что мне так было приказано. А что оказалось? «Да ничего особенного, грибы», — сказал репортер. «Происходит чепуха». «Анализов тумана еще нет, но полиция уже дала 2 сообщения, и какая-то старуха страшный скандал закатила на углу Диагонали и Суипачи с полчаса назад. Словом, дорогой, истерия ширится». «Другими словами, у тебя свои развлечения», — пробормотал Хуан. «Я понял, ты не идешь». «Рад, что ты понял», — сказал репортер. «Вчера ночью, чтобы заснуть, я читал твои стихи. Чао». Хуан, смеясь, положил трубку. Он почувствовал руку Клары в своем кармане, почувствовал шуршание бумаги. «Не читай сейчас», — сказала Клара, глядя в тарелку. «Нет, папа, я не хочу больше мяса. Положи Бебе, он худой». Хуан закрыл задвижку, опустил крышку унитаза, закурил сигарету и, устроившись поудобнее, взялся за письмо. Сквозь матовое оконное стекло сочился отсвет густых желтоватых клочьев тумана. С другого этажа по радио доносился голос Тоти Дальмонте, вовсю дававший петуха. В столовой сеньор Фунес, ожидая сводки новостей, опять шарил по шкале радиоприемника с помощью Бебе. Он хотел было позвонить в редакцию «Ла Пренса», обратиться к последнему источнику прорицаний за консультацией, но устыдился, потому что эта консультация в крайних обстоятельствах. Клара попросила позволения уйти на минуту, взяла телефонный аппарат и пошла в комнату, принадлежавшую раньше матери, где теперь Бебе пришпилил на стены снимки девиц. Она подумала, что Хуан сейчас читает письмо Абеля. Она была уверена, что Хуан читает его в ванной комнате, в этом укромном месте, где выкуривается первая сигарета, и в первый раз со стоном обнимают бесплотный призрак. Она набрала номер Андреса. «Тень богов», — сказал голос Андреса, — «привет». «Очень мило», — поздравила его Клара. «Прекрасно. У тебя большой набор, или ты всегда повторяешь одно и то же?» «Дело в том, что я дверью прищемил палец», — сказал Андрес, немного смущенный. «Чему я обязан столь высокой честью?» «Если, конечно, ты меня услышишь», — сказала Клара. «Такое впечатление, что в комнате на пальме верещит сорока. Прелестная!» «Телефон существует для больших шумов, другими словами, для пустяков». «Вот именно. Ради них я тебе и звоню», — сказала Клара. «Почему все по-настоящему важное, мне всегда приходится говорить по телефону», — думала она, между тем, как на другом конце провода наступило долгое молчание. «Я не это хотел сказать», — проговорил наконец Андрес. «Я и не думаю, что ты хотел, но так оно и есть. Правда, мы с тобой почти никогда не разговариваем, но зато, куда бы мы ни пошли, встречаемся». «Да, это так». «А сейчас хорошо, что ты позвонила», — сказал Андрес, и Клара отметила уловку, как он избежал слова «мне». «Скромность паче гордости». «Я должна ему сказать об этом», — подумала она, и почувствовала странную боль в висках у корней волос. «Вот так жгутся нимбы у святых». Она услыхала, как Андрес, отстранившись от трубки, кашляет. «Жарко», — услышала она. «Тебе удалось поспать?» «Кое-как», — сказала Клара, испытывая странное желание заплакать. «Как будто он сказал ей что-то крайне необычное. А тебе?» «Более-менее. Из-за жары?» «Да, наверное». «Послушай», — сказала Клара, мысленно представляя себе Хуана с письмом в руке, его лицо. «У папы ложа на концерт какого-то там Хаимы. Мы идем втроем. Хочешь пойти с нами? Выходим через 10 минут». Молчание донесло до нее явное колебание Андреса. «Тени богов», — сказала Клара, ничуть не собираясь насмешничать, а скорее, чтобы поддержать его. «Нет, не смогу сказать ему по телефону», — подумала она. «Скажу там, улучшу минутку в аванложе, но зачем, раз уж...» «Знаешь, Кларита, большое спасибо», — сказал Андрес. «Понятно. Если не хочешь идти, не надо». «Спасибо. Я думаю, лучше без экивоков. Честно говоря, я сегодня не настроен на музыку». «Значит, надо ему сказать сейчас», — подумала Клара. Она услышала, как сеньор Фунес в гостиной стучит палкой в пол, созывая всех к столу. «Знаешь, я бы хотела поговорить с тобой. Сегодня вечером я собирался на факультет». «А, ну тогда. А зачем тебе на факультет?» — закричала она истерично. «Тебе нравится наблюдать за казнью? Прости». «Да, я понимаю, жара», — сказал Андрес странным клоунским тоном. «До свидания, прости меня. До свидания». Когда Хуан вошел, она сказала: «Я звонила Андресу, не хочет ли он пойти на концерт?» «Его подцепить трудно». «Да, он не захотел, жаль». «Да, жаль», — сказал Хуан, глядя на нее. «Полагаю, ты хотела поговорить с ним об этом?» «Да, он должен быть в курсе. Ты знаешь, как он нас любит?» «Твой отец тоже нас очень любит, но ему мы не расскажем ни о чем». «Это совсем другое дело», — сказала Клара, не глядя на него. «Впрочем, все не так страшно. Надо только не обращать внимания. Мы же не собираемся доносить на него. Ничего подобного». Хуан сел на постель Бебе. Палка сеньора Фунеса стучала уже в коридоре, и вот он, разъяренный, вошел в комнату. Два удара, еще один, Мольер, да и только. «Какого черта вы тут делаете?» «Телефон», — сказала Клара, кивая на телефон, словно он был живым существом. «Пойдемте в столовую», — сказал сеньор Фунес. «Вы что, забыли о десерте?» «Нет, конечно, но зачем спешить, папа?» «Уже половина второго», — сказал он. «Чем раньше выйдем, тем лучше». «Ну что ж, пойдем в концерт». «Хуже просто ждать, курить, ходить из угла в угол». Проходя мимо зеркала, Хуан увидел свое мокрое, все в поту лицо. За окном мальчишка повторял: «Вот увидишь, вот увидишь, увидишь, вот». Клара доедала десерт. Бебе вырезал из лайфа женскую фигурку. Сыр на тарелке у Хуана распластался желтой резиной. «Сливок, двойную порцию», — сказал он Бебе. «Экзаменующимся очень полезно». «Возьми те, что из холодильника», — сказал сеньор Фунес. «Ты доволен холодильником?» — рассеянно спросила Клара, не отрываясь от еды. «О, замечательный! 9 кубических футов! Чудесный! Такой огромный!» — сказал Бебе. «Так и хочется залезть в него». Хуан слушал, думая о своем. Принесли желе, и он поел еще немного, однако слова репортера не давали ему покоя. «Что-то насчет грибов. Бедный репортер!» «Шестифутовые никуда не годятся», — говорил отец сыну. «Очень маленькие», — сказал Бебе. Кладешь кочан капусты, одну морковку и все, больше ничего не влазит. А кроме того, в этом сухой лед». Клара ела желе, прикрыв глаза и подперев голову рукою. «А бывают еще четырехфутовые на керосине, кошмарные». «Какая пакость! Только не говори, что при помощи керосина можно делать холод». Хуан взглянул и поднялся, чтобы отсесть подальше на софу, бывшую излюбленным местом его тещи, и принялся грустно писать, забыв и об Абеле, и об экзамене, и когда Клара села рядом, протянул ей бумагу. Клара увидела, что стихи написаны на конверте от письма, разъятом по швам и принявшем форму креста, а в углу дурацкий рисунок, холодильник, нарисованный рукою Хуана. «Восшествие на трон», — прочитала Клара вслух. «Вот она. Ее принесли. Поглядите. О, белоснежный сахар! О, дарохранительница! Денек был славный, и мама пошла за цветами, а сестры вздыхали сраженные. Все в ожидании, в предчувствии радости, и вот, аллилуйя, размягшие сердца, сплошь стеклянная башня, мозаика, инкрустация. Отец хранит молчание, поддерживает тишину скрещенными руками. Он созерцает. И мы были там. Мы отважились. Еле-еле. Вот она. Ее принесли белоснежную дарохранительницу. И пока она с нами, мы живы. Мы живы, покуда ей это по нраву. Асанна! Вестингхаус! Асанна! Асанна! Ты сумасшедший!» — сказал Бебе. «Под конец ничего не понятно, как всегда», — сказал сеньор Фунес. «Мясо есть больше не будете?» Он позвал Ирму, чтобы она принесла приборы, вытертые как следует, но Ирма сказала, что это воздух такой влажный. Она принимала близко к сердцу все замечания. Она поблагодарила Бебе, который удачно заступился за нее, и тщательно вытерла мелкую тарелку, чтобы сеньор Фунес положил себе еще мясо. «Жестокие стихи», — шепнула Клара, прислоняясь к Хуану. «Все, что ты пишешь в последнее время, кажется мне жестоким». «Совершенно верно, а причина — злость». «Бедные мы, бедные», — сказала Клара, словно сквозь сон. «Нам еще столько идти, а мы уже так устали». «Сколько идти и как устали — не одно и то же. Если бы можно было разделить эти понятия». И очень тихо, что выводило из себя сеньора Фунеса, продолжал. «Мне нужна поэзия обличения, понимаешь? Не социально подобная чушь, не заочный курс по изучению действительности. Меня не волнуют факты, я обличаю то, что им предшествует, а именно то, что есть ты и я, все вокруг. Как ты думаешь, может получиться поэзия из такого разрушенного, внушающего такое бешенство материала? Послушай сводку новостей. В антракте я позвоню тебе из театра. Хорошо, папа?» «Не знаю», — сказала Клара. «Так необычно, что поэзия не дитя света. Но такое может быть, дорогая», — прошептал Хуан. «Поэзия сама отыскивает свою истинную родину, сама знает, где песнь невозможна, и сама развязывает битву за то, чтобы сбросить путы. Будь внимателен к любой мелочи, нет ничего хуже паники». «Разумеется, старик». «Не знаю», — потерянно прошептал Хуан. «Я готов был бы плакать всю ночь напролет, лишь бы, проснувшись, найти истину. Я шатаюсь по дому, я сплю у дороги. Я — крупинка истины», — сказала Клара. «Как глупо звучит истина, тебе не кажется? Дешевые радиопьесы прикончили нежность. Мои ключи». «Ирма, ключи сеньору!» «Шагом марш», — прошептал Хуан, поднимаясь. «Пошли, старуха, ты как?» «Ужасно. Я хорошо пройду испытания. По-моему, я буду вся светиться. Гегель, друг Коперника? Смейся, смейся надо мной». Но Хуан не смеялся. «Ну вот», — подумал он, — «улица. Осталось несколько часов». «Что за идиот? Вздумал угрожать ей? Тоже мне аноним выискался. Дурак! Его куриный почерк нам известен уже 1000 лет». Ему стало почти жаль Абеля. «Но все равно. Надо было что-то делать, остановить это наступление на них. Сперва лицо белело под круглую синей шляпой, а потом письмо. Первое прямое действие. Теперь уже мало было не обращать на него внимания». «Вот сдадим экзамен», — подумал Хуан, встряхиваясь, точно мокрый пес, — «и пойду его искать». Как всегда, придумав план, он почувствовал удовлетворение. Мысли пришли в порядок. «Как перестать волноваться и начать жить?» 20 песо, звонок по телефону.